Глава 47. Джеку пришлось четырежды хватать статую Ифора за руку, прежде чем разум тотальности ответил. «Сумрак сообщил мне о признании Пендервилля», — сказал Ифор. «Вы видели снежинку в гробовых драйвах?» Джек кивнул. «Мы хотели спасти вас обоих и удостовериться в том, что освобожденные из клеток мертвые смогут распространить известие о предательстве королевства. Теперь мы имеем дело с последствиями, потому поторопитесь. Мы направляемся к вам. Вскоре новость о предательстве королевства облетит всю станцию. Но Пантеону понадобится кое-что большее, чем передача масс-медиа. Я везу вам доказательства преступной деятельности королевства». Ифор замер на секунду, переваривая информацию. Джек представил, как Бипет пересылает известия в тотальность и многоголосый хор обсуждает их. «Хорошие новости», — заметил, наконец, Ифор. «Когда Заря выступит с ними?» «Не знаю, скоро. Нужно, чтобы вы не допустили ничего скверного до того времени и обеспечили нам возможность добраться до стола переговоров. На небесах сейчас хаос. Мы вышлем наши разумы, чтобы встретить вас на посадочной площадке и провести в зал заседаний как лиц с дипломатическим статусом. Как идут переговоры? Мы в шаге от войны. Королевство разворачивает силы, готовясь атаковать нас. Он понял, что мы вскрыли гробовые драйвы, и произносит речи об осквернении святыни. Ситуация выглядит крайне угрожающей». «Мы разберемся», — пообещал Джек. «Надеюсь. До скорой встречи». Ифор отключился. «Очень интересно», — заметил Фист. «Ты имеешь в виду переговоры с тотальностью?» «Нет, я Гарри. Он только что пытался через свою зацепку войти в меня». «Вот дерьмо, не позволяй ему». «Не бойся, уж теперь-то я готов к его штучкам». Фист замолчал, склонив голову, будто прислушиваясь. «Он сейчас мечется, как мелкая разъяренная муха!» «Вжжжж!» — глумливо сообщил паяц и захихикал. «О, моя ниндзя-программка уже внедрилась и вовсю работает!» «Не пускай его! Больше никаких проколов!» «Да не паникуй! Гарри теперь делает только то, чего хочу от него я! Он теперь работает на меня!» Что имел в виду Фист, Джек так и не узнал. Не хватило времени. Флайер достиг штаб-квартиры Сандала и приземлился на такой скорости, что шасси погнулись, а сам он едва не разлетелся вдребезги. Джек с Лесток выскочили из машины, прежде чем она остановилась. Навстречу им двинулись охранники, целясь на ходу. Из здания показалась делегация разума в тотальности, возглавляемая Ифором. Бипеды с криком побежали к охранникам. Джек, сгорая от стыда и злости на себя, направил на охрану программу Зари. Но те не опустили оружие. Видимо, охранники были защищены от любых виртуальных воздействий. Бипеды поспешно показали верительные грамоты. Лишь тогда разочарованные стражи опустили оружие. Один позвонил старшим, запрашивая инструкции. Не став выяснять, что поведало начальство, Джек с комиссаром кинулись со всех ног к дверям. В спину закричали «Стоять!» Слишком поздно. Беглецы уже проскочили в дверь и помчались по коридорам. «Фист, замедли охрану!» «Они закрыты, ничего не поделаешь». «Дерьмо!» Бипет обернулся и швырнул в коридор небольшой металлический шар. За спиной ослепительно вспыхнуло. «Ослепить их? Здорово придумано!» — прокомментировал паяц. Вскоре снова раздались крики, загрохотало, засвистели пули. Джек оглянулся, и его щеку пронзила резкая боль. Он сжатался, покопавшись в мозгу, нашел переключатель боль и отключил ее. Они свернули за угол. «Ты в порядке?» — спросил паяц. «Двигаться могу». Форстер бежал чуть позади Фиста с Ифором. Впереди показалась пара двустворчатых дверей, по бокам стояли охранники в броне и с тяжелыми винтовками. Джек включил программу «Зари», охранники рухнули на колени. Интересно, кем они видели Джека? Сияющим богом, требующим безоговорочного послушания и вместе с тем человечным в достаточной мере, чтобы, запыхавшись, тяжело дышать и, будучи раненым, истекать кровью? «Пропустите нас!» — заорал он. Охранники отпрянули. Один из них махнул пропуском, и створки дверей скользнули в стороны. За ними оказался лифт. «Это путь в конференц-зал», — сообщил Ифор. Они влетели в лифт. Джек врезался в заднюю стенку, оставив кровавое пятно. Любопытно, тяжело он ранен или нет. Во всяком случае, бежать не мешает. Преследователи выскакивали из-за угла, вскидывали винтовки, готовясь стрелять. Ифор и Фист с Джеком были легкими мишенями. «Остановите их!» — проревел Форстер, и очарованные программой Зари охранники начали стрелять. Створки лифтовых дверей заскользили навстречу друг другу. Первый, выбежавший из-за угла, упал на землю, остальные по инерции неслись вперед. Один, прежде чем погибнуть, швырнул гранату, но дверь закрылась, лифт тронулся. Он содрогнулся от взрыва, но продолжил движение. Джек с Ифором обессиленно прислонились к стене. Фист крепко стоял на ногах. «Ты как?» — осведомился Джек. «Ломаю систему безопасности сандала, чтобы он не застопорил лифт. С файлами Яматы все готово?» «Да, к ним получат доступ все. А для полноты картины я еще добавил признание Пендервилля». «Отлично!» — резюмировал Джек и спросил Ифора: «Вы в порядке?» Пуля не миновала и бипеда. Из раны на его груди сочилась вязкая фиолетовая жижа. «Ничего страшного». Ифор прикрыл рану рукой. Двери лифта разъехались, Ифор заковылял вперед. Фист выглянул из-за Джека и выговорил потрясенно, забыв переключиться на внутренний канал: «Вот же хрень! Так, значит, живут избранные!» Джек тоже посмотрел и застыл в изумлении. Он всегда думал, что небеса — дом богов. Как же он ошибался! Небеса — попросту место, где человечество могло приблизиться к ним. Настоящее их обиталище — этот зал, вмещающий всю Солнечную систему. Форстер шагнул вперед. Двери лифта начали закрываться, затем сетевой оверлей скрыл их. Они исчезли. И Джек оказался в открытом космосе. Он плыл подле крохотного изображения станции. Вокруг был космос, вернее, абстрактное его представление. Форстер парил в центре интерактивной трехмерной карты, где отображалась вся человеческая активность. Пространство пересекали белые петли орбиты планет. Вдоль каждой плыли мерцающие шары, бурлящие цветами, круговоротом данных. Повсюду болтались изображения в палец величиной: базы на спутниках, орбитальные станции, контейнеровозы, шахты на астероидах. Каждый форпост человечества в системе. В пустоте плясали цифры, то меняясь, то оставаясь неизменными, отображая данные реальных процессов. Границы карты испещряли яркие светящиеся точки, окруженные едва заметными облачками серого, жемчужно-отсвечивающего пара. Наверное, они представляли сферу влияния тотальности. Эти облака занимали все пространство за поясом Койпера, но местами вторгались и дальше, и останавливались, лишь утыкаясь в орбиту Марса. Только сама станция и прилегающие области были свободны от влияния тотальности. Крохотные цветные пятна изображали зоны, контролируемые разными членами Пантеона. Джек всегда знал, что тотальность — самая большая корпорация Солнечной системы, но лишь увидев изображение ее владений, понял, насколько же она огромна. «Оцени плотность населения», — указал Фист. «Большинство человечества на станции, а ее пока удерживает Пантеон». «Она — драгоценность, за которую мы сражаемся», — изрек густой басовитый голос, похожий на грохот тяжелых машин. Форстер узнал его. Этот голос в пропагандистском фильме звал добровольцев-кукловодов на войну программ. «Королевство», — прошипел Джек. Программы безопасности отключились, и вокруг него возник Пантеон. Ближайшие к нему Роза в полной боевой броне, мерцающий куб сандала, близнецы, держащиеся за руки, но глядящие в разные стороны, чуть поодаль виднелись Заря и Ворон Сумрака. Все шестеро стояли в равном отдалении друг от друга и от станции. Симуляция сделала их огромными, намного больше планет и даже Солнца. Блеклые линии побежали от бога к богу, деля космос на части, образуя нечто вроде корпоративного зодиака. Боги, имеющие глаза, уставились на Джека. Заря радостно помахала рукой. Слепой, скованный ворон постарался щелкнуть клювом, а еще в пустоте висели четыре снежинки. Королевство явил себя последним. Тени лились с него, как масло. В конце концов он предстал высоким мужчиной с бритым черепом и лишенным эмоций лицом, прекрасным в своей деловитой целесообразности, как промышленный алмаз. В свете солнца, такого маленького в сравнении с богом, его кожа отливала золотом. Королевство был одет в просторную черную рубаху и брюки и попирал космос босыми ногами. Устрашенный и ошарашенный, Джек невольно отступил на шаг. Вот она, суть человеческого бытия, давшая людям новую жизнь и беспощадно пожирающая своих детей. «Как смел ты вломиться на совет богов?» — вопросил королевство. «И прибег к помощи разума тотальности. Как нам ответить на такой акт откровенной агрессии?» Снежинки задрожали, засверкали переливами красок. Джек посмотрел на Ифора. Склонив голову, тот молчал, погрузившись в переговоры с коллегами. «Джек, ты уж скажи что-нибудь», — посоветовал Фист. Его хозяин сглотнул, собрал волю в кулак. «Королевство, мы пришли, чтобы обвинить вас в преступлениях против человечности и тотальности. Мы предъявляем совету доказательства вашей вины. Фист, файлы». Паяц сбросил с плеч рюкзак и швырнул его на середину зала. Рюкзак проехал пару метров среди виртуальных звезд, прежде чем остановиться. «Все здесь», — заверил паяц. «Тут и отправка астероида на Луну, и продолжение войны программ, можете убедиться». «Быстро получилось», — добавил он мысленно. «Все уже загрузили файлы». «Абсурд!» — вскричал королевство, и его голос раскатился ударами огромного заводского колокола. «Смешная, очевидная для всех фальшивка двух слуг низвергнутого бога. Наивная попытка отвлечь нас от недавних провокаций тотальности. Мы защищаем человечество, да мы и есть человечество, и мы бы никогда так не повредили ему. Я нахожу эти инсунуации глубоко оскорбительными». Представляющий сандалы куб вырос, запульсировал, на его гранях замелькали образы напряженно работающих докеров. Бог демонстрировал гнев. «Тишина!» — крикнул он. «Как председатель этой конференции, я настоятельно требую тишины!» Повернувшись к Джеку гранью куба, Бог добавил: «В нашей повестке дня нет места для этой новости. Этот человек — известный приверженец тотальности и приспешник сумрака», — королевство указал на Джека. «Этого человека вернули на станцию по требованию наших врагов. Его присутствие здесь в критический момент, несомненно, результат интриги, затеянной тотальностью. Не сомневаюсь, его снабдили чрезвычайно убедительными фальшивками. Форстер и его паяц должны быть немедленно ликвидированы». «Разумеется», — заверил Сандал. «Моя охрана уже вызвана, скоро будет здесь, и тогда этот человек и его паяц — дипломатически аккредитованные представители тотальности», — перебил его Ифор. «Они находятся под нашей защитой. Любое действие против них будет истолковано как направленное против нас, что будет расценено как акт объявления войны». «Значит, тотальность здесь жертва?» — спросил королевство. «Только подумайте, жертвой себя выставляет корпоративная общность, взломавшая наши гробовые драйвы, беззаконно напавшая на сокровенные корни нашей человеческой сущности. Здесь нечего больше обсуждать. Господин председатель, заявляю, что мы уже в состоянии войны с фальшивым разумом тотальности. Войны снова спровоцированы ими. Сперва они ударили по нашим детям, теперь не пощадили и мертвых. А их агент обвиняет меня в ужаснейших преступлениях. Нам следует заморозить всю невоенную активность и ударить по врагу всей силой. И немедленно». Снежинка заговорила спокойным, глубоким голосом, будто составленным из мириад шепотов. «Мы уже показали, что вы гораздо слабее нас. Остановка у Марса была нашим решением, а не результатом ваших усилий. Вы нападаете на все самое дорогое для нас. Даже перешедшие на вашу сторону люди отвернутся от вас, когда поймут это, и баланс сил сдвинется в нашу сторону». «Да это все полная чушь», — крикнул Джек в полном отчаянии. «Никто из вас не хочет думать о том, что происходит на самом деле. Отчего, по-вашему, мы лезем воевать? Тотальность здесь ни при чем. Война целиком в интересах королевства. Он ее хочет и устраивает. Королевство обманул вас, как обманывал и раньше. Документы доказывают его вину». «Чепуха!» — засмеялся королевство. «Хотел бы я быть способным на такое. Королевство начал прошлую войну и затягивал ее как мог», — сказал Джек. «Теперь его действия толкают к новой войне. Я предлагаю поставить на голосование мое предложение в ответ на непристойную провокацию тотальности», — заявил королевство, игнорируя Джека. И еще вопрос о том, как утихомирить провокатора. «Нет!» — крикнул Джек. «Ваше мнение, господин председатель!» — в голосе королевства отчетливо прозвучала угроза. «Приступаем к голосованию», — постановил, нервно мерцая сандал. «Минуточку», — Заря выступила вперед. «Я хочу кое-что показать вам». «Заря, погодите, сейчас не время», — укоризненно покачал головой королевство. «Сногсшибательные новости». «Только гляньте», — она взмахнула рукой, и за кругом богов вспыхнули экраны с видами станции и отдельных ее улиц. Некоторые показывали говорящего человека. Его Джек узнал сразу. Бьерн Пендервиль. «Ответственен за разрушение на Луне». Его голос гулко раскатился по залу богов. «Я сознаюсь в том, что с помощью протоколов, делающих патагонов невидимыми, сделал астероид невидимым для систем защиты и тем самым сделал неизбежным его столкновение с Луной. Все это я сделал по наущению Аудьяматы, главаря банды преступников, управляемой королевством. Позднее к банде присоединился оперативник Внуба Гарри Девлин». «О, клянусь, у нашего Гарри уши уже красные, как свекла», — хихикнул паяц. «Хотя, наверное, бедняга тужится изо всех сил, чтобы пробраться в меня, и ничего не замечает. Несчастная мелочь». «Девлин все еще неподалеку. Он думает, что почти взломал меня. Влез в мою сеть, в миленькую мою маленькую сеточку. А, вот и программа «Ниндзя» зашевелилась». «Ты что собрался делать?» — насторожился Джек. «Что запланировал? Сейчас увидишь». «Фист, мать твою!» На экранах Пендервиль продолжал исповедоваться. «Как я понимаю, после моей смерти Девлин помог Ямате организовать теракты. В них обвинили сторонников мира, оправдав тем самым их уничтожение и заключение в клетке их фетчей. Обвиненные в терроризме были в большинстве своем приверженцами Сумрака, поэтому Пантеон ополчился на него». В зале громко зароптали, заглушая слова Пендервиля. Невыносимо пронзительный крик, словно скрежет металла, прорезал шум. «Разве вы не видите, что эта смехотворная картинка заговора — сплошная ложь?» — вскричало королевство. Весь прочий пантеон тоже кричал, кто за королевство, кто против. Но, несмотря на бушующие страсти, Заря осталась спокойной. «А теперь дадим слово мертвым», — предложила она с бесстрастностью телекомментатора. Экраны, показывающие общие виды станции, увеличились. Изображения сдвинулись, сфокусировались на отдельных улицах, а точнее на выжженных местах. Вокруг каждого собрались толпы. Над пепелищами висели портреты детей, образы скорби, но под ними уже появились мертвые. Они стояли мерцающими группками. Фетчи, выбравшиеся с гробовых драйвов, и благодаря всепроникающей сети, сумевшая явиться на улицах станции. Это было словно апокалипсис. «Включаю звук», — спокойно предупредила Заря, и с экранов ревущей волной хлынули голоса мертвых. Они говорили все вместе. «Мы боролись за мир, но воевать стали с нами. Нас всех убили оперативники королевства. Каждого заперли на гробовых драйвах, чтобы мы не смогли никому ничего рассказать. Живые, вам сказали, что мы террористы, но никто из нас не был террористом. Вам сказали, что мы ненавидим человеческую жизнь, но мы любили ее. Королевство запугал вас, чтобы вы согласились воевать с тотальностью, но настоящим врагом всегда был именно он, свергните его!» После этих слов толпа торжествующе заревела. «Сейчас они заговорят снова о том же», — пояснила Заря, — «такое повсюду». На экранах замелькал калейдоскоп домов, улиц, парков и магазинов. Иногда даже проскакивала чернота космоса, тесные закутки контейнеровозов. Повсюду, будто призраки ангелов, плыли фетчи, крепко обнимали живых, просто стояли, глядя вокруг с удивлением и недоверием, наконец освободившиеся из заключения на гробовых драйвах. И ни у кого не было головы черепа вместо лица. «Они свободны», — указала Заря. «Ими никто больше не управляет». «Но это же катастрофа!» — крикнул королевство. «Если никто не управляет ими, значит, искусственный разум повсюду и делает, что захочет. Это же прямая угроза. Вы забыли, как погибла наша планета?» «Думаю, ваши террористы могут рассказать кое-что еще», — улыбнулась Заря. На всех экранах теперь было одно и то же выжженное место. Фетчи стояли вокруг него, а рядом с ними оборванные, но счастливые дети. «Долой королевство! Долой королевство!» — скандировали они все разом. «Нет!» — взвыл бог. Хор скандировал все громче, камера отъехала назад. Скандировала и вся толпа, собравшаяся вокруг сгоревших домов. Камера все удалялась, показывая толпы по всему дому, громогласно требующие свергнуть бога. На экранах возник док, и там улицы гудели от голосов «Долой королевство! Долой!» «Это террористы! Они погубят станцию! Надо отключить сети зари! Если услышит все население, то погибнет все, за что мы боролись!» — кричал королевство, и его густой сочный бас дрожал от ужаса. «Замечательно!» — удовлетворенно подытожил сумрак. Ослепленный ворон исчез, на его месте стоял прекрасно одетый и весьма довольный собой человек. «Ты!» — яростно выдохнул королевство. «Как ты смеешь являться сюда? Прошу вашего внимания, совет богов. Этот преступник манипулирует вами. Мы должны заморозить сумрака и заглушить зарю. Это единственный способ защитить нас всех от их лжи. Иного выхода нет». «Королевство, доказательства твоей вины весомы и очевидны», — сказала заря. «К тому же мы не можем противиться воле народа. Ты сам говорил это много раз». Взвинченный голос Сандала прозвучал, как дрель на полных оборотах. «Это нужно как следует обсудить. Мы сейчас собрались не для этого». «Тотальность всегда утверждала, что в случившемся на Луне злодеянии нет нашей вины», — вмешалась Снежинка. «Мы уже смогли отыскать подтверждение представленной нам сейчас версии событий и полагаем, что Пендервиль и другие освобожденные разумы говорят правду». «Возможно, Сандал прав», — благодушно заметил Сумрак. «Следует быть честными с королевством, защитить его. Если мы изолируем его штаб-квартиру от филиалов, то потрясение не будет для него слишком сильным. Тогда мы сможем спокойно прервать это совещание и без спешки расследовать обвинения». «Гребаные башки защищают своих», — прошипел Фист. «Что?» — изумился Джек. «Нет!» — взвизгнул Сандал. «Как председатель совета...» «Я настаиваю, чтобы мы голосовали по ранее утвержденной повестке. Мы должны решить, нападать на тотальность или нет». «Мне кажется, нам не помешает немного терпения», — поделился мнением Сумрак. «Да к черту его!» — рявкнул пояс. «Где там Гарри?» «Ага!» Фист зашатался, словно пьяный, шагнул вперед раз, другой. «А ну назад, Фист!» — заорал Джек. «Ты что делаешь?» «О, нет!» — театрально вскричал Фист. «Только не это!» Он ступил вперед еще раз, повернулся, качаясь лицом к Джеку, прижал ладони к голове, так что никто не видел его лица, кроме хозяина, и неторопливо, с удовольствием подмигнул. Затем выгнул спину и рухнул на землю с громким стуком. Сетевой оверлей вокруг него пошел дырами, обнажив выкрашенный в белый цвет бетонный пол. «Он входит в меня!» — завыл паяц. «Я не могу противиться!» На лице Сумрака изобразилось легкое беспокойство. «Джек, сейчас очень ответственный момент», — заявил бог. «Тебе следует успокоить свою куклу». Форстер едва мог слышать его. Чувства, мысли, воля стремительно уходили из-под контроля. «Фист!» — вскрикнул он, но не услышал ответа. Джек больше не ощущал паяца в своем разуме. «Что случилось?» — обеспокоенно поинтересовался Ифор. «Думаю, он впустил в себя Гарри», — ответил Форстер. «Фист!» ошалело, заколотил руками и ногами по полу. Джек смотрел в недоумении. Чего паяц добивается? Ясно же, у него не получается ничего. Мысли на мгновение помутились, словно над ними проплыла огромная тень. «С ним все нормально?» — осведомился Бипет. Похоже, он потерял контроль над собой. «О да!» — выговорил паяц с сильным акцентом дока. «Мать вашу, именно так!» Тело паяца затряслось, начало расти. «Сколько раз я указывал вам обоим на вашу неосторожность?» Тревога в голосе Сумрака усилилась. «Охрана!» — заверещал Сандал. На всех его шести гранях замелькали образы мужчин и женщин в штурмовой полицейской экипировке. Королевство попытался сохранить спокойствие. Он отступил на шаг. Потом еще послышалось резкое шипение. Тело Фиста раздалось вширь и стало ростом со взрослого мужчину. Дрожь унялась. Стали ясно видны торс и руки паяца. Он изменился. Лежащий на полу человек поднялся. Он был в котелке на бекрень, просторном плаще, элегантном костюме с галстуком. На губах его играла улыбка, торжествующая, грозная и неотразимая. Перед богами стоял Гарри Девлин. «Эй вы, грязные задницы! Кем из вас мне сейчас сделаться, а?» — спросил он. «Охрана!» — истошно заливался Сандал. «Никто не придет», — сообщил ему Гарри. «Фист еще был подключен к лифту, я лифт сжег. Каналы связи тоже. Вы сейчас все закрыты здесь. Со мной». Он обернулся, рассматривая зал. «Великолепно! Полный комплект! Даже тотальность тут! Все куры в одном курятнике!» На месте Фиста в сознании Джека осталась глухая стена. Кукловод ударил в нее изо всех сил, напрасно. Из-за стены доносился жуткий медленный скрежет. Оружие изготавливалось к бою, постановая, будто покалеченный гигант, пробуждающийся от болезненного забытья. «Сделайте же что-нибудь!» — взмолилась Заря, но страх в ее голосе казался слегка наигранным. «Что, никто ничего не может?» Роза бросилась к Гарри. Ее алые одежды превратились в грубую и страшную боевую броню. Девлин рассмеялся, щелкнул пальцами, и в шею Розы вцепился пес. Его вес сбил богиню с ног, она рухнула на землю, покатилась, нелепо размахивая руками. Пес свалился на нее и стал меняться, растекаться над богиней, превращаясь в черное покрывало, мгновенно окутавшее тело. Секунду-другую сквозь черную оболочку еще виднелись контуры Розы. Она истошно завизжала. Визг внезапно оборвался, на месте Розы осталось пятно головы бетона. «Он отключил все ее второстепенные функции», — пробормотал Ифор. «Это же невозможно». «Для Фиста возможно», — устало выговорил Джек, — «а им управляет Гарри». Гарри зашатался, схватился за голову, но справился с собой, устоял на ногах. Весь пантеон отступил, пытаясь оказаться как можно дальше от непрошенного гостя. Недвижными остались только снежинки, переливаясь всеми оттенками радуги. «Я попросту силой загнал ее в полный внутренний аудит», — пояснил Гарри. «Затрата ресурсов огромная, так что Розы не будет с нами по меньшей мере час, вот и все». Он побледнел. Деланное спокойствие давалось Девлину нелегко, но он быстро пришел в себя и рассмеялся. Вот только в прежде черных волосах показалась седина. «Так это правда», — заключил он. «Бухгалтер плюс паяц равняется богобойной пушке. Джек, когда я увидел арсенал Фиста, то не поверил своим глазам. Что за глупость давать тебе такую силу? На кой ляд тебе она?» Гарри обернулся к пантеону. «Эй, башки! Этот бухгалтеришка из дока только и может что трахать чужих жен. Ну, с ним я разберусь чуть позже. Теперь ваша очередь. Вы трахали всех нас каждый божий день. Пришло время платить по счету. И начну я с самого большого здешнего мудака», — он ткнул пальцем в королевство, — «с тебя». «Пожалуйста, не надо. Вы не понимаете, что делаете», — взмолился бог, дрожа от страха. «Еще чего. Очень даже хорошо понимаю». По обе стороны от Гарри выстроились черные псы, напряглись, готовясь прыгнуть, глухо и грозно зарычали. «Королевство, ты так много обещал мне, но не дал ничего. Так что я не стану возиться с тобой и загонять в аудит, а просто взломаю и возьму все». Бог попятился. Семеро псов прыгнули. В полете они теряли форму, вытягиваясь и превращаясь в длинные черные тени, пятнающие воздух мраком. Они врезались в бога, и по телу его расплескалась черная жижа. Королевство кричал, пока жижа не затекла ему в рот. Вскоре он перестал дергаться, сделавшись черным распухшим манекеном. «Ну как? Все готовы к моему явлению?» — торжествующе спросил Гарри, подойдя к телу. «И ни у кого не хватит пороху, чтобы хоть дорогу мне загородить? Нет?» «Мерзавец!» — прошипела, брызгая слюной Заря. «Я не допущу, чтобы тебе это сошло с рук. Все мои журналисты обличат тебя. Но я-то буду герой», — уверенно ответил Гарри. «Я убил негодяя, сбросившего астероид на Луну и развязавшего войну программ. Это и напишут твои журналисты. Иначе им придется искать материалы по ту сторону шлюзов. А тебя я загоню в петлю аудита до конца времен». Договорив, он коснулся раздутого манекена, и черная мумия поглотила тело Гарри. Опустевшая одежда свалилась на пол. На мгновение в зале воцарилась тишина. «Вот дерьмо-то!» — растерянно пробормотал Джек. кажется, мы только что проиграли. «Надо удирать!» — воскликнули близнецы. «Мы не можем!» — выговорил, запинаясь, Сандал. «Дверь лифта еще заперта!» «Бессилие — это нечто новенькое для богов!» «Что же делать?» — прошептала первая близняшка. «Я не хочу застрять в своих грозбухах навечно!» Вторая близняшка шлепнулась на пол и завыла. «Наши любимые отели, наши больницы, наши фермы! Кто позаботится о них, если не мы?» Пока боги плакали, либо застыли в растерянности, Джек заметил небольшой горбик на одежде Гарри. Горбик возник у талии, затем переполз к шее. Из-за расстегнутого ворота выглянул довольный Фист. «Ну, все прошло как нельзя лучше», — промурлыкал он. «Как Гарри повезло, что я оставил ясный след в самое ядро королевства после того, как мы с тобой вломились в штаб-квартиру бога». Джек лишился дара речи. Паяц спрыгнул на землю, выпрямился и обратился к пантеону. «Наш гребаный Гарри так увлекся превращением в бога, что позабыл прикрыть дверь моей клетки», — пропищал он. И, спохватившись, запоздало изобразил муку в голосе. «Ах, как больно было смотреть на то, как он убивает королевство! Как страшно было смотреть!» «Значит, ты все это видел?» — нервно спросил Сандал. «О, да!» — воскликнул паяц, фальшиво изображая, как давит фальшивое же рыдание. «Все до конца! Весь ужас! Душераздирающее зрелище!» Фист бесстыдно наслаждался ситуацией, хотя и его волосы посидели. «Переигрываешь!» — буркнул Джек. — Гарри тебя явно повредил. — А что будет со всеми, кто зависит от королевства? Ты же играешь их жизнями. У меня еще хватит сил закончить начатое. — А о людях позаботятся, я уж постарался. Я же говорил тебе, что много думал о последствиях. Расслабься и смотри, как работает мастер. В его голосе слышалась зрелая, спокойная уверенность, какой Джек раньше не замечал никогда. Затем Фист переключился на внешний канал и заговорил вслух. «Но, с другой стороны, мои боевые системы почти в целости, даже после такого жуткого злоупотребления ими. Злоупотребление, которое я никак не мог предотвратить и которое повредило и мне», — он указал на свои только что поседевшие волосы. Пока Фист говорил, темнота, окутывавшая королевство, развеялась. Захват совершился, перед богами стоял Гарри. Глаза его были закрыты, кожа отливала золотом. Он был в одежде королевства, темной просторной рубахе и брюках. Помятое, морщинистое лицо Девлина излучало божественное величие. Невольно Джек ощутил благоговейный страх. Гарри открыл глаза, посмотрел вниз. «Ты? Мелочь, это ты?» Его голос гулко раскатился по залу. Новый бог запрокинул голову и расхохотался. Виртуальные звезды задрожали в такт хохоту. «О, да!» — тихо и зловеще ответил Фист. «Всего лишь маленький я. Но у меня к тебе дело, размером с планету». Он взмыл в воздух и поплыл к Гарри. «Помнишь, что я сказал однажды темной ночью в саду?» «Кукла, еще шаг, и я разорву тебя в клочья!» — предупредил Гарри. Но Фист не отступил. Джек ощутил, как боевые программы снова заворочились в рассудке. Теперь проснулись мощные глубинные слои. Намного сильнее и страшнее того, что смог задействовать Девлин. Джек обмяк. Паяц набирался сил, пользуясь ресурсами хозяина. Этого Гарри тоже не мог. «С вами все нормально?» — заволновался Ифор. Форстер ощутил, как мягкие волны подхватили его. Он не мог даже пошевелить губами. Участки мозга, управлявшие мышцами лица, теперь работали на другие системы, грубые и опасные. «Извини», — произнес паяц. Он постарался придать голосу спокойствие и уверенность, но в каждом слове все равно звенела ярость. «Будет больно, но ему гораздо больнее, чем тебе». «Да что ты делаешь?» — вскричал Джек. Его рассудок скрипел и стонал, Фист выдавливал все больше ресурсов. «Я не могу тебе позволить!» — простонал он, пытаясь отозвать паяца. «Ты меня не остановишь!» — рассмеялся паяц. «Все переменилось с тех пор, как нас перестроили. Теперь тебе осталось лишь терпеть и смотреть, и доверять мне. Таким ты меня больше не увидишь. Может, ты вообще меня больше не увидишь, но дело того стоит». «О, мать вашу, да! Смотри же!» Форстер не понял. По своей воле он открыл глаза. Или управлявший его мозгом паяц заставил веки приподняться. «Джек, вы пришли в себя», — сказал Ифор. Он проследил за взглядом Форстера и замер, словно завороженный. «Я сказал тогда ночью, что ломал разум, похожий на твой, и что тебя я взломаю тоже», — напомнил Фист. Его ноги вытянулись, высунулись из штанин, руки вылезли из рукавов, тело раздалось, и в стороны разлетелись клочья раздираемой одежды. Лопнувший галстук, обрывки рубашки, расползшийся фрак, лоскутье черных штанов — все упало, пока Фист медленно приближался к Гарри, ставшему королевством. Каждая деревянная часть тела испускала нити атакующих программ, свивавшихся, формировавших новое растущее тело паяца. Серебристая колючая проволока вылепила узловатые от мышц руки и ноги, широкие плечи, короткую мощную шею. Ладони и ступни тоже увеличились. На пальцах появились острые зазубренные когти. Из них выскочила колючая проволока, заплясала вокруг, обвела все тело, взлетела к голове, укрывая, словно шлемом, волосы, теперь уже полностью седые. Паяц рассмеялся. Его лицо вытянулось. Веселенькие нарисованные глазки ушли в череп, на их месте остались две сумрачные дыры. Маленький острый носик провалился, на его месте зияла рваными краями узкая дыра. Паяц улыбнулся, будто открылся разруб посреди головы. Громко щелкнуло, и сквозь челюсть вылезли зубы, бесчисленное множество серых колючек, готовых рвать и терзать. От элегантно одетой куклы, сделанной так, чтобы нравиться детишкам, не осталось ничего. Теперь перед богами стоял истинный Фист, разнузданная дикая мощь, выпущенная в мир. Гарри отшатнулся. «Что ты такое?» — выдохнул он. «Смерть!» — прошелестела в ответ, и паяц оскалил в улыбке полный смертоносных шипов рот. Его лицо было плоской мертвой маской на колючем металле. Пустые глазницы и провал носа заполнились огнем. Он раскинул руки, растопырил пальцы, увитые сталью. Между ними запрыгали голубые искры. Гарри принялся жестикулировать, задействуя оборонные программы. Безрезультатно. Фист приближался. «Сосунок!» — голос его заскрежетал железом о стекло. «Тебе 5 минут от роду!» «Я убивал ангелов 7 лет!» Гарри отступил на шаг, вытянул перед собой руки, в пальцах вспыхнул огонь. А Фист все говорил. В нем не осталось и следа игрушки, которой он казался когда-то. Может, это и видел разум тотальности, когда паяц атаковал его. Ты посмел вторгнуться в меня, взломать, использовать меня как роутер, гребаный роутер. Ты хотел добраться до этой суки Яматы. Несколько слов он выкрикнул, остальные прошептал злобно и ядовито. Из пальцев Гарри вылетел огонь, но паяца не достиг. Ноги того уже коснулись пола, Фист пошел. Он уже стал на голову выше Гарри. Проволока искря волочилась по полу. «Ты думал, я уже не вернусь», — сказал паяц. Он поднес руки к лицу и присмотрелся к ним, затем коснулся куска проволоки, высовывающейся из пальца левой руки. «Посмотри теперь на мои веревочки. Ты ведь думал, что дергаешь за них? А они въелись глубоко в тебя, мелкий божок, очень глубоко». Неистовый рев раздался в голове Джека. Он мог лишь наблюдать, с трудом осознавая происходящее перед ним, но не более того. Разум лихорадило. Самые глубинные структуры бились в судорогах. Паяц собирал ресурсы, чтобы взломать бога. Форстер ощущал, что самое его «я» отчаянно борется с подступающим хаосом. Если бы Джек не превратился в цифровую копию себя, то уже безнадежно потерял бы рассудок. Интересно, сумеют ли паяц и его хозяин пережить смерть Гарри? «Ты не сможешь повредить мне, мелочь!» — Девлин нервно рассмеялся. Фист щелкнул пальцами. Из его тела выстрелил пучок колючей проволоки, завис на мгновение в воздухе, затем обвился вокруг Гарри, прижав его руки к бокам, сдавив ноги, прожигая одежду, оставляя синие шрамы там, где шипы коснулись кожи. Гарри взвыл. Проволока залезла в его рот, проникла в глотку, превратив крик в булькающий хрип. Фист снова щелкнул пальцами. Новые пучки выстрелили в Гарри, чертя иероглифы боли на его коже, пронзая ее и проникая вглубь. «Тотальность готова?» — заорал Фист. «Да», — отозвалась Снежинка. «Наш корабль уже прибыл в указанную вами точку. Отряд наших оперативников уже преодолел физическую защиту и готов вернуть контроль над украденными серверами, где функционирует разум Гарри Девлина. Они используют его связь с ядром систем королевства, чтобы проследовать сюда». «Нет!» — завыл Гарри. Проволока заткнула ему глотку. Он скорчился и рухнул на пол. Фист опустился рядом, наклонился, коснулся лба. Немного дыма, вонь горелой плоти, и на лбу Девлина возник черный, выжженный отпечаток деревянной ладошки. «Гарри, это ты был растяпой. Ты не думал о том, чтобы заглянуть глубже под маску куклы. А я намного больше, чем просто кукла». Гарри застонал. Джек уже едва осознавал происходящее. Схватив голову врага шипастыми руками, Фист сорвал ее с плеч и торжествующе заревел. Но это последнее усилие надломило паяца. Он замерцал и пропал. Изуродованное тело Девлина исчезло вместе с ним. В разуме Джека завертелся вихрь команд, кодов, подпрограмм. Сквозь хаос прорвался на удивление спокойный голос паяца. «Джек, давай отдохнем. Убивая Гарри, я сломал свое оружие. Настало время перезагрузки. Все надо строить заново». Джека одолело тяжкое забытье. Оно было не намного милосерднее смерти.